8 апреля 1943. Как только вышел из квартиры, пошел на базар. Там не успел сделать нескольких шагов, как меня подозвал какой-то военный с красной повязкой на руке. «Товарищ военный, подойдите-ка, пожалуйста, сюда». И он, отведя меня в сторону, предъявил документы об его полномочиях. Потребовал мои документы. Я предъявил справки из госпиталя. «Пойдемте-ка со мной к коменданту. Он вас направит к замполка». Я пошел. «Вы, кажется, хотели купить что-то на базаре?» — спросил он меня дорогой. «Да». «Тогда пойдемте, купите», — сказал он. На базаре я ничего не нашел, кроме жареной рыбы, которую и купил за 15 рублей. За мной в это время уже следовало 8 человек, исключая этого, с повязкой. Привели меня в комендатуру. Там помучили, подержали полдня. Дорогой меня окликнул боец из нашей, задержанных, группы. Он сюда приехал раньше команды, несколько дней шлялся, и, наконец, его забрали вместе со всеми. Сейчас я на пересыльном пункте, ночевал на квартире. Отпросился у дежурной по ПП, так как валенки насквозь промокли. Здесь несколько дней не прекращаются дожди. Спал на диване, на мягких перинах по-домашнему. Это, наверное, в последний раз, сладостный последний денечек. Такое блаженство я испытал. Теперь опять буду спать, где попало, и шинель мне заменит любую перину, а локоть — самые мягкие подушки. Кончался праздник. Кончалась мирная тыловая, домашняя жизнь. Ростов так и не увидел как следует. В первый день прибытия дошел до главной улицы, посчитал сообщение Совинформбюро, еще немного прошелся у кинотеатров. Но пошел сильный дождь, и я вынужден был поспешно ретироваться на квартиру. Во второй день, как я уже писал, мне удалось дойти только до базара. Правда, во время следования от базара в комендатуру и из комендатуры на пересыльный пункт и оттуда, наконец, в запасной полк, я повидал немало улиц и зданий города. Трамваи стоят не весь каких пор без движения. Стекла выбиты в каждом вагоне. Здания многие разрушены. Но сравнивать Ростов по причиненным здесь войной разрушениям со Сталинградом, конечно, ни в коем случае нельзя. В основном город еще целый и живой, чего нельзя сказать о Сталинграде. Самые большие и красивые дома в большинстве случаев разбиты или разрушены до основания. Кое-где одни стены остались, кое-где остовы от стен. Четырехэтажные и меньшие дома сохранились во многих местах, а одно, двухэтажные, почти не пострадали. Тревоги в городе часты, но бомбежек еще не было. Мост через Дон восстановлен, но деревянный, на понтонах, в больших железных лодках. Железнодорожный в местах, где он разрушен, залечен деревянными вставками. Дон мне показался маленькой, незаметной речушкой. И я, когда переезжал через него, не подумал, что это Дон. Мне даже почему-то показалось, что он течет где-то на запад от Ростова, но потом, взглянув на карту, увидел, что ошибся. Сейчас я в запасном полку. Утром банился, и у меня сняли прическу, политику, как ее называют. Я не хотел, но ничего не мог поделать. Расческа теперь моя ни к чему. Несколько раз проводил я ею по привычке, по голове. Она только царапала больно то место, где еще недавно была черная прядь моей любимой политики. Вечереет, становится темно. Заканчиваю. 9 апреля 1943. Сегодня большинство людей нашего взвода, нас, гвардейцев, определили во второй взвод, отправили на работу на аэродром. Меня в числе больных и босых оставили в казарме из-за валенок. Заставили оставшихся мыть полы и убирать помещения. Потом стали собирать комиссию. Я еще вчера просил санинструктора помочь мне ликвидировать мозоль, но он только засмеялся мне в лицо и сказал, что о таком пустяке не следует даже разговаривать. Я решил с ним действительно не разговаривать, а пойти на комиссию. Несмотря на многократные угрозы гауптвахтой 10 суток, я все же решил пойти на комиссию, авось мне там помогут. Сейчас отсюда, с санчасти, сбегал на базар с одним грузином-бойцом. Я сказал ему, что там могут задержать и направить в комендатуру патрули, но он храбро заявил, что не боится и что его не поймают. На базаре он углубился в самую гущу рынка. Я, приобретший однажды опыт, ходил с краю, стараясь избегать всех военных, похожих на патрулей. Но вдруг совсем неожиданно подходит ко мне старший сержант и спрашивает документы. Насилу отпросился у него, чтобы отпустил. Без оглядки бросился сюда, в санчасть. Сопутчика моего действительно не задержали, хотя я и думал, он долго отсутствовал, что его отправили в комендатуру. Отсюда, из запасного полка, оказывается, посылают в военные школы. Я сблизился здесь с одним сержантом, Гусевым Борисом Григорьевичем. Мы вместе думали попасть в военную школу. Он рассказал мне по секрету свою историю. Он окончил 10 классов, живя в Москве. Имел и сейчас еще имеет много высоких знакомых там. Был интендантом. Но многие люди пытались путем дачи взяток откупиться от воинской службы. Многие в интендантстве брали взятки. Взятками соблазнился и мой приятель. Всю интендантскую службу во главе с полковником после суда разжаловали и отправили на передовую. Так из лейтенанта по званию, техника-интенданта по должности, мой нынешний товарищ превратился в сержанта. Теперь он тщательно скрывает свою историю и мечтает попасть в военное училище. Сейчас он, как и большинство наших бойцов, на работе. Вечером собрались на партийное собрание. Много высоких начальников здесь. Еще по нескольким улицам Ростова прошелся сейчас. Увидел скверик, проспект еще один ростовский. Впервые встретил в Ростове за мое пребывание здесь красивую девушку. Она и сейчас прогуливается по тротуару мимо меня. Но мне и думать нельзя о девушках, и я, отворачиваясь, начинаю мыслить о другом, о евреях. Зачем я еврей? Зачем вообще существуют нации на свете? Принадлежность к еврейской нации является неизменным моим бичом, постоянным мучением, от которого нельзя сыскать спасение. За что не любят евреев? Почему мне, как и многим другим, приходится скрывать свое происхождение?